Глава 16. В продуктовом магазине на углу русский с крючковатым носом сообщил Коре, что она сегодня первый покупатель, и приветливо болтал, пока не заметил ее отсутствующий измученный взгляд. Теперь поддерживать разговор было не обязательно. Кора купила «Нью-Йорк Таймс», буханку хлеба, клубничный джем, масло, жестянку черного чая и 6 апельсинов. Было еще очень рано, а потому не жарко, даже прохладно, едва светало. Дверь подъезда выглядела как всегда, никаких следов ночной драмы. На лестнице Кора увидела Луизину туфлю. Кто-то воткнул ее каблуком между перил рядом со второй лестничной площадкой. Кора тихо вошла в квартиру, положила туфлю на пол, а покупки на письменный стол. Поставила чайник, сняла обувь и вошла в спальню. Луиза спала калачиком и тихонько посапывала, лица не видно. Убедившись, что она спит, Кора бесшумно вышла. В газете была статья про убитого мальчика, все как рассказала Луиза. Полиции донесли о самогонном аппарате, бутлегеры выскочили с пистолетами, мальчик очень не вовремя вышел на крыльцо. «Шеф полиции, мы скорбим о том, что жестокие преступники убили невинного подростка, подозреваемые арестованы, им предъявлено обвинение в убийстве по внезапному умыслу и незаконном производстве алкоголя, так как было обнаружено уничтожено несколько бочек джина». Мать убитого. «Он был такой хороший, никогда не влипал в неприятности». И рядом фотография. Угрюмый человек моет крыльцо. И подпись. «Дядя покойного». Кора закрыла фотографию ладонью. Сначала слегка, потом нажала сильнее, будто отгораживалась. Надо было тихо чем-то заняться, пока Луиза спит, и Кора прочитала газету от корки до корки. Дома она регулярно читала газету, в Нью-Йорке стала покупать «Таймс». Но только этим утром ее поразила эта дикая газетная смесь трагедий с развлечениями. Бэйб Рут снова выбил 3 хоумрана за один день. Медсестричка из Рочестера, 21 год, прыгнула с крыши насмерть. Соседки по комнате объясняют, ее папа наполовину негр, и она знала, что придется из-за этого отказать жениху. Развод кинозвезды в Лас-Вегасе. В Германии застрелен министр иностранных дел, еврей. Радикальная группировка берет на себя ответственность за убийство и угрожает продолжить расправы с евреями, занимающими высокие посты. Бруклин планирует для Кони-Айленда парковку на 500 мест. Голод и страдания в Армении. Президент Хардинг выразил решимость покончить с угольным кризисом. Забастовка ткачей. Очередной суд Линча в Джорджии. Убит 15-летний мальчик. И чтобы закончить на радостной ноте, юбки выше колен вышли из моды, подолы снова удлинились. Родители, священство и работники образования вздыхают с облегчением, ибо теперь снова популярно целомудрие. Кора села в кресло и посмотрела на залитые солнцем бледно-желтые стены гостиной. На портрет сиамского кота. Стиснула зубы, сжала кулаки. Теперь она не просто опечалена и разочарована. Себя не обманешь. Дважды Кора вскакивала и принималась ходить по комнате взад-вперед. Без четверти 9 она вошла в спальню и медленно отодвинула занавеску, морщась от скрежета крючков по карнизу. Луиза, не просыпаясь, отвернулась от окна и натянула на голову простыню. «Луиза?» Кора подошла к постели. «Пора. Если хочешь успеть на занятия, вставай. Тебе еще одеваться и собираться в Филадельфию». Ни звука, но черные брови нахмурились. «Там чай и завтрак». Кора сделала паузу. «Луиза, хочешь спать, спи, я больше будить не буду, но если ты опоздаешь, то в Филадельфию не попадешь, и в труппу тебя могут не взять». Простыня на несколько дюймов сползла, Луиза молча воззрилась на Кору. Глаза красные, слезятся. Но теперь она проснулась и может принять решение. Убедившись в этом, Кора пошла на кухню, разлила остывший чай в 2 стакана, положила в духовку 4 ломтика хлеба и начала чистить апельсин. Вскоре она услышала, как Луиза ходит по ванной, открывает воду, сплевывает. Кора отнесла в гостиную тарелки и стаканы и поставила на стол. Свернула газету и отложила, теперь ей не хотелось отвлекаться. Сидя в одиночестве за столом, Кора ела апельсин, хотя жевать и глотать ей было трудно. В горле от волнения стоял комок. Может, промолчать? притвориться, будто ночью не было никакого разговора, никакого Эдварда Винсента и мистера Флореса. В каком-то смысле это лучше всего, она лишь компаньонка. Все эти грустные секреты не ее дело, ей бы не следовало вмешиваться. Но невозможно притвориться, что она по-прежнему ничего не знает. У нее перед глазами стоит маленькая Луиза. Девочка, которую заманили в дом попкорном, и Эдди Винсент, который до сих пор преподает в воскресной школе. Луиза вышла в кухню, пальцами сжимая виски. Она натянула просторное хлопковое платье, причесалась и плеснула в лицо водой. Но по гостиной она двигалась, как по палубе корабля в качку, расставив руки для равновесия. Кора решила, что человек в таком состоянии никак не способен вынести изнурительный танцкласс, да еще так скоро, если выдержать, ничего хорошего не выйдет. «Может, останешься, отдохнешь?» — предложила она. «Я скажу, мисс Рут, что ты заболела. Пропустишь только Филадельфию». Луиза плюхнулась на стул напротив и поглядела в тарелку с тостом и апельсином. «Это правда?» — Кора намазала свой тост маслом. «Ты больна?» «А что еще вы ей скажете?» Голос низкий, хриплый. «Ничего». Кора слишком сильно надавила ножом и проделала в тосте дыру. Посмотрела на него, подумала и отложила нож, клацнув им о тарелку. Луиза вздрогнула, подняла глаза. «Луиза, у тебя есть шанс в Данишоне, я не буду тебе мешать. Если хочешь поехать в Филадельфию, езжай». Кора расправила край клеенки. «Но я хочу поговорить о том, что ты мне рассказала ночью». Кора постаралась показать все бессонное раскаяние, всю злость на себя. А если не получится, надо все это высказать вслух, и она прокашлялась. «Прости меня», — сказала она, — «это кошмар, то, что ты мне рассказала про Черривейл». Луиза вытерла губы рукой, кажется, она смутилась. Кора не думала, что такое возможно, но смущение длилось пару секунд, взгляд тут же стал знакомым, собранным. «Не знаю, о чем это вы?» «Луиза, не знаю». «Флорес? Так его звали?» «О, Господи!» Луиза опять сжала виски, ну и разболталась. Пробормотала она не Коре, а самой себе. «Это мне наука, вот почему мне нельзя напиваться». «Об этом надо кому-то сказать, Луиза. Вдруг он до сих пор заманивает к себе в дом маленьких девочек?» «Нет». Вяло отмахнулась Луиза, никогда не слышала ни про каких других девочек. «Конечно», — подумала Кора, — «ты не слышала. Им тоже мамы сказали, молчи, а то будут судачить. Как услышишь-то?» «Вообще он оттуда уехал еще раньше нас. Ты знаешь, куда?» «Не представляю. Кора, я даже не уверена, что его фамилия Флорес. Может, я просто так запомнила. Если вдуматься, он мог быть, например, не Флорес, а Перес». Она улыбнулась. «Выщипал мне перья». «Луиза, это не смешно». «А это уж позвольте мне решать». Улыбка исчезла. «Бросьте, ладно?» «Случилось и случилось, у меня все хорошо. Я не хочу, чтобы вы шум поднимали». «Я не собираюсь тебя ставить в неловкое положение, если ты об этом». «Не собираетесь, но можете поставить». Взгляд тяжелый, не мигающий. «Если вы заговорите про Эдди или про Черривейл, я скажу, да о чем она? И мама также скажет. А вас все за дурочку сочтут». Кора посмотрела на свой дырявый тост. «Майра. Не мать, одно название. И Леонард, весь такой занятой, ничего не замечает. Луиза, вот кто здесь настоящая сирота. У Коры хоть были Кауфманы». Луиза положила нож на стол и лениво водила его пальцем туда-сюда, будто стрелку на часах переставляла. «Вы точно не доложите, мисс Рут?» «Точно не доложу». Луиза воззрелась на тарелку с нетронутым тостом. Так смутилась, что на благодарность ее уже не хватало. «Хорошо», — сказала она наконец, — «тогда я иду на занятия. Пора собираться». Она подтолкнула тарелку к Коре. «Я не могу это съесть, простите». «Ну, хоть что-нибудь надо? Апельсин хотя бы. 5 часов занятий, потом еще ехать столько». «Боюсь есть, стошнит». Она отодвинула стул и встала. Кора повернулась к ней. Луиза посмотрела на Кору сонным взглядом, накренилась и взялась за спинку стула для равновесия. «Что такое? Я беспокоюсь за тебя. Да я не хочу есть. Да дело не в этом, Луиза, я беспокоюсь за тебя». Кора сказала это не за тем, чтобы оставить за собой последнее слово, но у нее впервые получилось. Луиза выдавила хриплый смешок, повернулась и вышла из кухни. По дороге на занятия они в основном молчали. Луиза шла на удивление уверенно, несмотря на каблуки и саквояж. Но когда Кора предложила купить пузырек аспирина и яблоко в дорогу, Луиза согласилась. Когда спускались по лестнице в подвал, Луиза уже выглядела свежо, словно всю ночь крепко спала. Выходя из раздевалки, она улыбнулась Теду Шону и весело пожелала доброго утра Сен-Дени. Кора все-таки задержалась, присела на металлический стул в углу и посмотрела разминку. Все ее тревоги разом испарились. Луиза двигалась точно и изящно, как всегда, а, заметив, наконец, Кору в большом зеркале, зыркнула с раздражением, если не похлеще. Кора поняла, что ее бдительность не приветствуется, и направилась к дверям. Обратный путь был долгим и жарким. Добравшись до квартиры, Кора сразу набрала в ванну прохладной воды. Волосы были чистые, но Кора окунулась с головой, и кудри невесомо заколыхались. Оставшись, наконец, в одиночестве, Кора разрыдалась, будто плотину прорвало, заложила руки за голову. Через несколько дней она уедет домой и вернется к своей настоящей жизни. А чего она достигла? С Луизой ничего. И с собой тоже. Она думала, что если найдет родителей или что-нибудь о них узнает, то обретет покой или хотя бы поймет, как его достичь. Кора всегда думала, что причина ее бед — та первая потеря еще до приюта и до поезда. Потеря, которую она даже не помнит. Но, может, она ничем не отличается от тех, кто вырос со своими родителями, братьями и сестрами и носит их фамилию. Может быть, ее сиротство — лишь попытка оправдания? Потому что вот теперь она знает, как зовут мать и как звали отца, знает все, что хотела узнать, и не чувствует никакой разницы, и завидует Луизе. Кора вышла из ванной, с волос капала. Она задернула занавески в спальне и включила вентилятор, не только чтобы освежить воздух, но и чтобы заглушить шум и выхлопы машин за окном. Голая, освеженная ванной, она легла в постель, укрылась простыней, твердо решила ни о чем не думать. Нужно поспать, наверстать упущенные утренние часы. Кора представила веранду у них дома, в Уичите. Уже через неделю она будет сидеть там с Алланом на качелях, пить лимонад, смотреть на большой дуб во дворе и махать рукой соседям, что идут или едут мимо. Она будет поступать как всегда, жить как привыкла, но как она не старалась думать об Уичите, как не воображала, что прохладный ветерок от вентилятора — это осенний ветер у нее в палисаднике, она еще долго не закрывала глаз, остолбенела, уставившись в низкий потолок. Наконец она уснула и проспала долго. Пока спала, волосы высохли, сбились в один сплошной колтун и на ощупь стали как пряжа. Кора проснулась зверски голодной, покосилась на часы, ахнула и выскочила из постели. В спешке бросилась одеваться и вспомнила, что никуда не опаздывает, Луиза же едет в Филадельфию и пробудет там до завтрашнего дня. Кора снова присела на кровать и запустила руки в колтуны на затылке. Ночь в полном ее распоряжении. Делай, что хочешь. Сейчас она хотела есть. Полчаса спустя она сидела в уголке закусочной и ждала, когда Флойд Смизерс соизволит ее заметить. Она знала, что он только притворяется. Время ужина еще не подошло, и у стойки было всего трое. Пожилая, читай, какой-то коммерсант. Флойд сновал между ними, подливал кофе, менял пепельницы. Кора терпеливо ждала. Глядя в меню, хотя уже не просто хотела есть, а зверски изголодалась, даже думать было трудно. «Что вам принести?» — спросил он, наконец, ни тени улыбки. «Флойд». Она отложила меню и слегка перегнулась через стойку. Он поверх ее головы оглядел закусочную. «Слушайте», — прошептал он, еле взглянув на Кору, — «пожалуйста, давайте не будем скандалить здесь». «Простите, ладно, я виноват, мне очень-очень жаль. Я знаю, что вы сердитесь, знаю». Теперь Кора заметила, какой он усталый. Синева под глазами, у него тоже была долгая ночь. «Я не собираюсь скандалить», — тихо сказала она. «Я только хочу вам сказать...» Она посмотрела налево и направо. Пожилая чита тихо обсуждала что-то забавное. Никто не слушал, людям было все равно. «Я только хочу вам сказать...» Снова начала она. «Я знаю от Луизы, что вы... что ничего не случилось». Она почувствовала, что краснеет. «Я слишком строго с вами разговаривала». «Немножко слишком. То есть вы же знали, что она маленькая. Не надо было встречаться с ней тайно и вести в такое место». Они встретились взглядами. Кора заметила, что у него длинные ресницы и веснушки на носу, но спасибо, что привели ее домой. Она его удивила. Вот и все, что читалось на его лице. Он посмотрел на Кору и наморщил лоб. Прозвенел колокольчик в кухонном окошке. Флойд побежал забирать заказ. Кора снова посмотрела в меню, где подробно и в деталях живописали некий мега-сэндвич. Тонкие ломтики ростбифа, швейцарский сыр, уникальная смесь трав и специй, свежевыпеченный хлеб. Возвратился Флойд, лицо его немного смягчилось. «Так, для сведения», — прошептал он, — «я не собирался вот так вот прожигать ночь». Он шлепнул блокнотом по стойке и выдохнул сквозь зубы. «Думал, покажу ей одно заведение для взрослых, понимаете? Удивить ее хотел. Ну, дурака свалял, конечно. Только вошли, и она ко мне как к младшему братику. Пошла болтать с другими парнями, причем некоторые, понимаете, довольно серьезные на вид. Хорошо так постарше меня, к вашему сведению. И никак не увести ее. Она меня не слушает, я ей руку на плечо. Она ее чуть не откусила, я не знал, что делать». Глаза у него были усталые, и моргал он медленно. «Никогда не видел, чтобы девчонка так пила». Коре захотелось погладить его по голове, как своих мальчиков, когда они по секрету рассказывали ей свои огорчения. Нетрудно вообразить сценку в подпольном кабаке, как Луиза вошла и сразу стала другой, как запаниковал Флойд, когда понял, во что вляпался. Он постарше Луизы, но ему-то всего 19-20. Симпатичный, приличный молодой человек. Луиза, по ее собственным словам, для него немножко чересчур. А он ведь все равно не ушел, несколько часов ждал, чтобы проводить ее домой. «Я просто хотел узнать ее поближе». Он поморщился и повозил тряпкой по стойке. «А вы не хотели, чтобы мы нормально познакомились? Вы бы не разрешили нам вместе погулять, я ж понимал. А я никогда не видел такой красивой девчонки. Стоял здесь все эти дни, ждал, когда вы придете, и все время думал о ней. Прям не знал, что мне еще делать». Кора кивнула. Он был прав. Она не отпустила бы с ним Луизу. Вот он и справился сам. Как мог. «Простите меня», — сказала она. «За все простите. За всю эту историю. Я вам очень благодарна, вы замечательный». Она постаралась выдержать паузу подольше. «И принесите мне, пожалуйста, мега-сэндвич». Флойд замер. «Что?» «Мега-сэндвич», — Кора показала в меню, — «и стакан молока, будьте добры». Он посмотрел на нее странно. «Ну и пожалуйста». Она уже извинилась, совершенно искренне, но ей так хотелось есть, что она готова была... подойти к пожилой чите и стянуть у них с тарелки булку с маслом. Кора сразу выпил молоко, и оно наполнило желудок прохладой. И тут она почувствовала, как ее сжимает корсет. Конечно, на самом деле корсет не сжимается и вообще не двигается. Он оставался таким, как был. Это Корин желудок раздулся от одного стакана молока. Кора поставила стакан и заерзала на барном стуле, пытаясь вдохнуть, а ведь она еще даже не ела. Вот и выбирай, голодать дальше или поесть досыта и терпеть натиск корсета. Или изнутри гложет, или снаружи давит, что хуже. Кора знала одно, голодать ей надоело, вот и все. Когда она вышла из закусочной, день клонился к вечеру. Вкуснейший мега-сэндвич камнем лежал в животе, и Кора дышала часто и неглубоко, чтобы не так сдавливала талию. Она была сыта до отвала, но спать не хотела. Выспалась днем и знала, что еще долго не устанет. Солнце уже спряталось за крыши, но от тротуара и кирпичных стен исходил жар. Можно вернуться в квартиру, но делать там будет нечего. Книгу она дочитала. Можно, пожалуй, купить журнал. Ей казалось, она будет радоваться свободному мирному вечеру. Но на самом деле вечер без Луизы ничем не отличался от вечера с Луизой. Почти ничем от всех прочих вечеров. Долгие часы, которые нужно куда-то деть. И сколько она уже так проводит время? Большую часть жизни? Кора решила пойти в синематограф. Она понимала, конечно, что почти все фильмы, которые она может посмотреть здесь, через несколько недель привезут Уичиту, и получится, что она не использует все преимущества Нью-Йорка, но сейчас ей нужно было себя занять, посидеть в более-менее прохладной темноте, уставившись в огромный экран, такой близкий, что мир в нем кажется реальностью, которую по-настоящему видишь рядом. Кора дошла до синематографа и выбрала фильмы с Бастером Китоном, чтобы пару часов посмеяться или хотя бы перестать думать. Легкая комедия в таких случаях то, что нужно. Большого оркестра в синематографе не было, только пианист и гобоист в правом углу эстрады. Когда началась первая пленка, музыканты глянули на экран, улыбнулись и оживленно весело заиграли. Китон, главный герой, нашел кошелек, вернул владельцу, а его обвинили в том, что он этот кошелек хотел украсть. Китон попытался купить подержанную мебель, его опять обвинили в ее краже. Гобой гудел, фортепиано аккомпанировало, народ вокруг смеялся, все уже поняли, в чем соль. Китон обречен казаться преступником, что бы он ни делал. Пианист перешел в минор. Вот Китон, попытавшись закурить, случайно бросает бомбу в полицейский парад. Резво вступает Гобой, за Китоном гонится вся полиция. Кора не шевелилась. Умом она понимала, что фильм смешной и незатейливый, и в другой вечер посмеялась бы, но сегодня она все принимала всерьез. Ее мрачность отравляла все развлечение. В конце эпизода Китон умудрился загнать за решетку всю полицейскую рать, запер их, а сам остался на свободе, чего и заслуживал. Хороший конец, подумала Кора. Но нет, симпатичная девушка бросает на Китона неодобрительный взгляд, и этого хватает. Он отпирает дверь и выпускает запертых по ошибке пленников. Освобожденная полиция заталкивает за решетку самого Китона и навсегда оставляет там. Конец значилось на могильном камне. Примечание. Кора смотрит короткометражку «Полицейские» 1922 года, написанную и поставленную Бастером Китоном и Эдвардом Ф. Клайном. Конец примечания. Зрители засмеялись, зааплодировали и закричали «Еще!», а Кора, благо вокруг было темно, мрачно взирала на экран. Она пошла пешком и шагала 2 часа. Можно было поехать и на метро, но сначала она сказала себе, что хочет прогуляться. Вполне здравое намерение. В небе все еще было полно света, но когда Кора пересекла 57-ю улицу, воздух посвежел. В ухе зазвенел комар, а потом присел на загривок и ужалил. Кора уже понимала, что не просто гуляет, а знает, куда идет. Она шла быстро, в основном обгоняя неспешных вечерних пешеходов. Квартал за кварталом, здание за зданием, улица за улицей, гудки, грохот. Вокруг сгущается темнота летнего вечера, воздух жаркий, безветренный. На пятках натираются мозоли, а главное, устремляясь вперед, она перестала стискивать зубы. На нее снизошла ясность, новая и острая, радостная. Кора долго бросала камешки в окно 2-го этажа, рядом с которым была дверь Йозефа. Больше ничего не смогла придумать, кидала и кидала камешки за решетчатые железные ворота. Но до окна было больше 20 футов, и камешки не долетали. Пару раз Кора попала в железную лестницу и испугалась, как бы ляск не услышали бдительные монахини. На улице было тихо, машины проезжали редко, а тротуары совсем опустели. Завидев прохожего, Кора отворачивалась к улице и прятала камешки за спиной. Женщинам коротко кивала, но мужчин не обращала внимания, озирая улицу, как бы в ожидании такси. Но кто знает, что думали прохожие при виде ее, женщины средних лет на тротуаре без кольца, без сумочки, без провожатого. Кора забеспокоилась было, но вдруг поняла, что это совершенно неважно, неважно, что они подумают, и нет никакого смысла об этом волноваться. Окно было завешено, но Кора видела отблеск лампы, подождала, наблюдая, нет ли движения. Сняла перчатку, чтобы прицелиться получше. Следующий камешек угодил в его дверь. На дверном косяке висел фонарь с одной лампочкой. Вокруг фонаря толклись мошки. Камень им был нипочем. Следующий бросок камешком по крыше. Корсет не давал хорошо размахнуться. Она вспомнила, как играла в грации, в сарае с мамой Кауфман, и как иногда казалось, будто кольцо по ее приказу летит точно туда, куда нужно. Камешек стукнул в дверь. Йозеф отворил. Она затаила дыхание. Ей вдруг пришло на ум, что он хоть и невысок и лысоват, но в целом весьма симпатичный. И что, если он сегодня ночью не один, ей придется пережить унижение. Он вышел на площадку и всмотрелся в темноту двора. Пол лица освещено фонарем. Кора заулыбалась еще до того, как он ее увидел. Он держал книгу, заложив пальцем страницу, а другой рукой отмахивался от мошек. Он склонил голову на бок. Кора помахала. «Кора?» Он показал пальцем, мол, я сейчас, и исчез за дверью. Спустя мгновение появился уже без книги, спустился, звеня ключами, последние три ступеньки перепрыгнул. «Приятный сюрприз», — сказал он. Да, он был рад ее видеть и уже искал нужный ключ на своей связке. Кора приникла к воротам, взялась за железные прутья, еще хранившие тепло солнечного дня. «Я тут просто забрела неподалеку и осеклась. Ну, смешно же врать. Уже почти темно. Что ей тут могло понадобиться?» Все уловки кончились. «Купить радио, попросить об одолжении». Правда такова. Она прошла пешком 60 с лишним кварталов по одной единственной причине. Ей хотелось его увидеть. И не важно, что она уезжает на этой неделе. Именно потому, что она уезжает. Для робких уловок времени нет. «Я сегодня свободна», — решилась она, — «и я подумала, может, и ты тоже?» Просто и недвусмысленно. Он кивнул и открыл ворота.